При освящении великолепного Кремлевского дворца в Москве в день Светлого Воскресенья, 3 апреля 1849 года, государь роздал многие награды участвовавшим в постройке. Всех более удостоился получить вице-президент комитета для построения дворца тайный советник барон Боде. Ему даны следующий чин: алмазные знаки святого Александра Невского, звание обер-камергера, медаль, осыпанная бриллиантами, 10 тысяч рублей серебром, сын назначен камер-юнкером, дочь фрейлиной, а сам председателем комитета о построении. Когда узнали об этом в Петербурге, то князь Меньшиков сказал: «Что ж тут удивительного? Граф Спиранский составил один свод законов, и ему дана одна награда святого Андрея, а ведь Боде сколько сводов наставил». Вместо уволенного в начале 1850 года по болезни министра народного просвещения графа Уварова назначен был министром бывший его товарищ, князь Ширинский Шихматов, а на его определен Норов, безногий. Ни новый министр, ни товарищ его не славились большим умом и сведениями по предмету просвещения. Князь Меньшиков, узнав об этом назначении, сказал: «И прежде-то просвещение тащилось у нас, как ленивая лошадь, но все-таки было на четырех ногах, а теперь стало на трех, да и то с Норовом». Когда назначили после смерти графа Вронченко министром финансов бывшего товарища его Брока, то Меньшиков сказал: «Видно, плохи наши финансы, когда уже прибегнули и ко Броку». Во флоте во время управления морским министерством князя Меньшикова служил в ластовом экипаже один генерал, дослужившийся до этого чина, не имея никакого ордена. В один из годовых праздников все чины флота прибыли к князю для принесения поздравления, в том числе был и означенный генерал. Приближенные князя указали ему на этого генерала как на весьма редкий служебный случай, с тем чтобы вызвать князя к награде убеленного сединами старика, но Меньшиков, пройдя мимо, сказал: «Поберегите эту редкость». По увольнении заболевшего графа Уварова от должности министра народного просвещения на его место назначен был князь Ширинский Шихматов. Князь Меньшиков сказал: «Ну, теперь министерству просвещения дали шах и мат». В морском ведомстве производство в чины шло в прежнее время так медленно, что генеральского чина достигали только люди пожилые, а полного генерала — весьма престарелые. Этими стариками наполнены были адмиралтейств, совет и генерал-аудиториат морского министерства в память прежних заслуг. Естественно, что иногда в короткое время умирали один за другим несколько престарелых адмиралов. При одной из таких смертностей император Николай Павлович спросил Меньшикова: «Отчего у тебя часто умирают члены адмиралтейств совета?» «Кто же умер?» — спросил в свою очередь Меньшиков. «Да вот такой-то, такой-то», — сказал государь, насчитав 3 или 4 адмирала. «О, ваше величество!» — отвечал князь. «Они уже давно умерли, а в это время их только хоронили». При одном многочисленном производстве генерал-лейтенантов в следующий чин полного генерала Меньшиков сказал: «Этому можно порадоваться. Таким образом, многие худые наши генералы пополнеют». Старому генералу Пашкову был дан орден святого Андрея Первозванного. Все удивились: «За что?» «Это за службу по морскому ведомству», — сказал Меньшиков. «Он 10 лет не сходил с судна». У князя Меньшикова с графом Клейн-Михелем была, что называется, или называлась, контра. По службе ли или по другим поводам сказать трудно. В шутках своих князь не щадил ведомство путей сообщения. Когда строились Исаакиевский собор, постоянный мост через Неву и Московская железная дорога, он говорил: —